Глава 20. Завоевание отличительных преимуществ требует жертв. Как было сказано в предыдущей главе, ничем не ограниченные желания могут повредить бизнесу. Верно и обратное. Вовремя принесенные жертвы оказываются чрезвычайно полезными. Была когда-то в США компания под названием Emery Air Freight, крупнейшее в стране агентство по отправке грузов. Ее стратегия включала доставку за одну ночь и за два дня, с разделением на малые и крупные отправления. Короче, доставить можно было все, что угодно. Потом появилась Federal Express, пожертвовавшая изрядной долей бизнеса и предложившая исключительно доставку малых почтовых отправлений за одну ночь, что и стало ее отличительной идеей. Корпорация FedEx добилась огромных успехов. Emery обанкротилась.